Аналогия с физикой ничуть не расширяла возможности причинного объяснения психических явлений. И когда впоследствии физик Оппенгеймер, выступая на собрании Американской психологической ассоциации, сказал, что науке известна физическая теория поля, но с термином «психологическое поле» он никакой идеи соединить не может, в зале раздались смех и аплодисменты. Касаясь аналогии в науке, Оппенгеймер сказал: «То, что сделали псевдо-ньютонианцы с социологией, просто смехотворно». Это же относится к объяснению психических явлений в механических понятиях. Когда я слышу, как слово «поле» употребляется и в физике, и в психологии, я испытываю нервозность, которую полностью объяснить не могу. Что касается физических структур и полей, то они действительно не имеют другого основания, кроме физического. К сознанию такой подход не применим. Сознание не является самостоятельным миром, и его динамика не может быть научно объяснена из него самого. Параграф 9. Теория так называемого поля Курта Левина. Теория немецкого психолога Курта Левина 1890-1947 годы сложилась под влиянием успехов точных наук, физики и математики. Начало века ознаменовалось открытиями физики поля, атомной физики, биологии. Заинтересовавшись в университете психологии, Левин пытался в эту науку внести точность и строгость эксперимента, сделав ее объективной и экспериментальной. В 1914 году Левин получил докторскую степень. Получив приглашение преподавать психологию в психологическом институте Берлинского университета, он сближается с Кофкой, Келлером и Вертгеймером, основателями гештальт-психологии. Близость их позиций связана как с общими взглядами на природу психического, так и с попытками в качестве объективной основы экспериментальной психологии выбрать физическую науку. Страница 245. Однако, в отличие от своих коллег, Левин сосредоточивается не на исследовании когнитивных процессов, а на изучении личности человека. После эмиграции в США Левин преподает в Станфордском и Корнельском университетах. В этот период он занимается главным образом проблемами социальной психологии и в 1945 году возглавляет исследовательский центр групповой динамики при Массачусетском технологическом институте. Свою теорию личности Левин разрабатывал в русле гештальт-психологии, дав ей название «теория психологического поля». Он исходил из того, что личность живет и развивается в психологическом поле окружающих ее предметов, каждый из которых имеет определенный заряд, валентность. Эксперименты Левина доказывали, что для каждого человека эта валентность имеет свой знак, хотя в то же время существуют такие предметы, которые для всех имеют одинаково притягательную или отталкивающую силу. Воздействуя на человека, предметы вызывают в нем потребности, которые Левин рассматривал как своего рода энергетические заряды, вызывающие напряжение человека. В этом состоянии человек стремится к разрядке, то есть удовлетворению потребности. Левин различал два рода потребностей – биологические и социальные, квазипотребности. Потребности в структуре личности не изолированы, они находятся в связи друг с другом, в определенной иерархии. При этом те квазипотребности, которые связаны между собой, могут обмениваться находящейся в них энергией. Этот процесс Левин называл коммуникацией заряженных систем. Возможность коммуникации с его точки зрения ценна тем, что делает поведение человека более гибким, позволяет ему разрешать конфликты, преодолевать различные барьеры и находить удовлетворительный выход из сложных ситуаций. Эта гибкость достигается благодаря сложной системе замещающих действий, которые формируются на основе связанных коммуницирующих между собой потребностей. Таким образом, человек не привязан к определенному действию или способу решения ситуации, но может менять их, разряжая возникшее у него напряжение. Это расширяет его адаптационные возможности. Страница 246. В одном из исследований Левина детей просили выполнять определенные задания, например, помочь взрослому помыть посуду или убрать комнату. В качестве награды ребенок получал какой-то приз, значимый для него. Поэтому все дети дорожили возможностью выполнить задание.